Наши отношения к старцу Иосифу. У старца Иосифа было большое самоотречение. Он всегда говорил нам, что не хочет, чтобы о нем как-то особо заботились. Но ведь мы должны уважать, любить и почитать своего старца. Конечно, старец Иосиф не хотел, чтобы о нем заботились, по аскетическим соображениям. Но я думал и говорил себе: «Прекрасно. Сам старец не желает этого, не хочет, чтобы я ухаживал за ним на трапезе, за которую отвечаю. Но делать это — мой долг». Я тихонько брал его салфетку и салфетку отца Арсения и стирал их. У этих салфеток была веревочка, которую завязывали на шее, как слюнявчики у маленьких детей. И вот что было, когда я их постирал в первый раз. После стирки я сразу завернул в них вилку с ножом. Когда старец сел за стол, он развернул свою салфетку. От него не ускользала ни одна мелочь. Он тут же заметил, что салфетка мягкая, ведь до этого она была как брезент. Он обрадовался не тому, что салфетка выстирана, а уважению и любви, которые в этой заботе проявило его чадо к своему старцу. «Арсений, салфеточки-то постирали. Смотри, как хорошо». Он глядел на салфетку и поглаживал ее. Я видел, что сделал старцу приятное. Он умел чувствовать и ценить любовь и знал, как показать это. Он и не думал меня ругать за своеволие, потому что понял, почему я это сделал. Когда старец приставился, отец Арсений стал жить в моей каливе. Старец так и сказал, что после его смерти отец Арсений должен перейти жить ко мне. И мы с отцом Харалампием относили отцу Арсению еду по очереди. Один день я, один день он. Я был неравнодушен к батюшке не только потому, что видел в нем духовного человека и преемника старца, но прежде всего потому, что, глядя на старца Арсения, я видел как будто самого старца Иосифа. Я заботился о нем, посылал ему тарелку с едой, стараясь приготовить самым лучшим образом, чтобы сделать ему приятное. Я знал о подвижнических трудах, которые он совершал в годы, проведенные вместе со старцем, помогая ему и заботясь о нем. Ведь отец Арсений был правой рукой старца Иосифа. Это был крепкий душой и телом человек, большой подвижник. Старец Арсений сказал как-то: «Смотри, когда мне присылает еду наш молодой священник, как замечательно он все это делает». И он этому радовался. Всем этим я хочу сказать, что когда мы живем духовно и подвизаемся, когда нас посещает благодать Божия, и мы чувствуем и веруем, что наш духовный отец — это икона Божия, тогда мы считаем своим долгом уважать его, любить, слушаться его и почитать. Таким у меня в душе запечатлелось мое отношение к старцу. Оно было очень искренним. В моей заботе о нем не было помысла тщеславия или гордости. Эта забота проистекала от благодарности к человеку, в котором я видел своего, первого после Бога Спасителя и того, кто меня духовно сформировал. В Священном Писании есть не только заповедь «почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и продлились дни твои», но и такие слова: «Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». Если в Ветхом Завете Бог повелел, чтобы дети почитали родителей, ибо они привели их в бытие, то в Новом Завете, как мы знаем, Бог хочет еще большего, ведь тогда была тень, а здесь истина. Есть исполнение этой заповеди в отношении родителей по плоти, несет такое благословение, то сколь более исполнение ее в отношении Отца Духовного. Истина нас учит, что почитание духовных отцов должно быть превыше всего, Во-первых, это долг. Во-вторых, за ее исполнение мы получаем благословение Божие. Преподобный Ефрем говорит: «Не склоняй своего уха к человеку, злословящему твоего духовного отца. Убегай от него, чтобы не постиг тебя гнев Божий». То есть этот святой считал, что если какой-нибудь человек, какой-нибудь послушник увлечется и согласится с тем, кто осуждает его старца, то за это его постигнет наказание Божие. Что же тогда сказать о том, который не только слушает, но и сам злословит и осуждает своего духовного отца? Ведь духовный сын, даже увидев духовного отца согрешающим, должен его покрыть. В своих поучениях старец приводил нам пример из жизни Ноя, чтобы дать понять, насколько это серьезное дело. У Ноя было 3 сына. Первый раз в своей жизни Ной отжал виноград и сделал вино. Ничего не зная о вине, он выпил лишнего и опьянел. И, опьянев, лежал обнаженным. Один из сыновей, увидев отца таким, пошел и рассказал об этом 2 другим братьям, осудив его. Те же поступили мудро и уважительно по отношению к отцу, помня заповедь Божию — не видеть наготу отца своего. Они взяли одежду и пошли к отцу, повернувшись спиной, не глядя на отца. Затем положили на него одежду и прикрыли, так и не увидев наготу Ноя, отца своего. Когда Ной проспался от вина и узнал, что произошло, он проклял своего сына, выставившего его на позор перед 2 другими братьями. Старец приводил этот пример, чтобы научить нас, как мы должны уважать и почитать духовного отца, и не должны осуждать его и выставлять в неприглядном свете. Отцы-монахи всегда придавали этому правилу огромное значение. Но я столкнулся и со случаем неуважения к нашему старцу. Когда я был юным послушником, один брат нашептывал нам против старца, чтобы совратить нас. Это дошло до старца. Он узнал об этом. С душевной болью старец мне сказал: «Слышал, дитя мое, что говорит этот брат. Как меня это ранит. Мне больно не за себя, а за него. Что с ним будет завтра? Разве можно так говорить о своем старце? Разве он обретет молитву? Разве он обретет спасение?» Нет. Старец был с нами немногословен. Нам не требовалось видеть его рядом с собой, чтобы исполнить его слово. Не знаю, как это ему удавалось и как именно это получалось у нас, но его слово у нас всегда становилось делом. У нас была такая готовность и такая ревность, что не только заповеди старца, но и его простые слова и наставления мы воспринимали и исполняли как закон. Он нам, бывало, просто говорил о какой-нибудь мелочи: «Смотрите, не делайте этого». Но для нас эти слова становились законом, и этому совету мы уже следовали всегда. Нам не требовалось, чтобы старец повторял 2. Например, он говорил мне: «Поглядывай-ка, дитя мое, может быть, придет какая-нибудь лодочка. Если она придет, возьми у них рыбки». Старец сказал: «Точка». И я глядел во все глаза, пристально и внимательно, чтобы не пропустить лодку. Старец не говорит: «Я тебе приказываю». Для меня все, что он говорил, было приказом и не подлежало обсуждению. Раз это было его желанием, его повелением, его советом, значит, я должен был это исполнить. Поэтому, когда мы старались обрести благодать Божию по молитве старца, она нам подавалась. Не то чтобы мы делали для этого нечто особенное. Я, по крайней мере, не делал ничего. Но столь сильная молитва старца и наше доверие к нему, бывшие даром Божиим, делали то, что делали. Сегодня у нас, нынешних, такой веры не найти, потому что нам нужно иметь в руках доказательства. Мы хотим увидеть от нашего старца чудеса или высокие деяния. Глядишь, тогда уверуем. Но разве мы видели, как старец Иосиф небо сводит на землю? Нет. Мы верили его словам, верили, что как он говорил, так и жил. И если так жил старец, то по его молитвам и мы старались жить так же. И это происходило. Когда старец был рядом с нами, разве могли мы вдвоем с братом разговаривать между собой? Чтобы старец находился рядом, а я говорил с другим братом в присутствии старца? Боже, сохрани! Боже, сохрани, чтобы мы такое допустили! Таково было наше к нему почтение и послушание. Часто старец задерживал меня у себя и наставлял, учил и давал мне советы. Одним из важнейших его советов был такой: здесь, на Святой Горе, куда мы пришли, мы видим монахов, которые живут правильно, но видим и монахов, которые живут неправильно. Не удивляйтесь этому и не приходите в недоумение, ибо и тот инок, который живет правильно, и тот, кто живет неправильно, оба пришли с одинаковым благоговением, с одинаковым самоотречением, с одинаковой ревностью, как пришли и все мы. Все мы удалились из мира, все мы оставили отца, мать, родных, свое дело, которым зарабатывали на жизнь. Мы оставили все и пришли на Святую Гору. Но это еще не великое дело. Великое дело будет, если, придя на Святую Гору, мы найдем старца, который нас наставит. Найдем старца, который нас огласит, старца, который научит нас, в чем состоит иноческая жизнь. И мы видим, что тот, кто сбивается с пути, претерпевает это потому, что не нашел старца. И когда он сам состарится и станет настоятелем общины, что передаст он своим послушникам? Только то, что имеет сам. Так вот и происходит упадок на Святой Горе. Так старец Иосиф научил нас тому, что духовное преуспеяние послушника зависит от обретения опытного наставника. Если бы пустыня сама по себе дарила умную молитву, тогда она была бы у всех нас, не у кого-нибудь одного, а у очень многих. Но в действительности делателей умной молитвы можно пересчитать по пальцам. Почему? Потому что истинных учителей и наставников почти нет. Пустыня помогает, но относительно, а не всецело. Даже если кто-нибудь найдет наставника и при этом окажется в самой что ни на есть пустыне, он должен будет потрудиться, чтобы унаследовать благодать своего старца. Один духовный человек, который еще жив, недоумевал, почему последние великие отцы не оставили преемников. Ведь был Савва духовник, один из великих духовников, но он не оставил преемника. Был Каллиник, и он не оставил преемника. Был тот слепой, у которого келья благоухала во время молитвы, и он не оставил преемника. Был Даниил, у которого старец Иосиф, взяв устав и многое другое, но и послушник отца Даниила ничего не взял от своего старца. Рядом с этими отцами не было людей, были, но они не сделали того, что требовалось сделать. И еще старец Иосиф говорил: «Вы пришли сюда, как важные господа, нашли здесь старца, нашли место, очищенным от бесов, есть у вас устоявшийся чин молитвы и подвига. Все у вас прекрасно. Но что было бы, если бы вы пришли, а наставника нет? Представьте, как бы вы стали тогда его искать? Как бы вы постились? Какие бы предпринимали труды в поисках наставника, могущего сказать вам пару слов из своего опыта молитвы и монашеской жизни так, чтобы вы сказали себе: «Я обрел наставника». Вам же наставник достался легко, сразу, к как только вы пришли из мира. И действительно, придя на святую гору, я обрел старца великой духовной меры, с фаворским светом, с молитвою, с созерцанием, с откровениями. Таким был мой старец. И я очень виноват, что и в малой степени не уподобился ему. Но, по крайней мере, я вам передаю то, что познал от самого старца Иосифа, а не из книг, и свидетельствую, что это правда, ибо я жил рядом с этим человеком.